салат Мумбай. Одна столовая ложка кунжутного масла, 200 граммов свежей савойской капусты, один средний сладкий перец, один средний огурец, один средний помидор, один пучок зеленого лука, половина стакана отварного бурого риса, одна столовая ложка яблочного уксуса. Овощи вымыть, капусту нашинковать, сладкий перец тонко нарезать полосками, огурец кубиками, помидор кружочками. Соединить с холодным отварным рисом, посыпать рубленным зеленым луком, заправить взбитыми вместе маслом и уксусом.